под пологом пьяного леса, зоопарк в моем багаже. И с каждой новой книгой все больше и больше растет популярность и мастерство Джеральда Даррелла. На первых порах роль охотника за живыми животными полностью устраивала Даррелла, однако ее неизбежно отравляла ложка дегтя. После экспедиции, когда к каждому из привезенных животных он успевал привязаться, с ними приходилось расставаться. Это было так несправедливо, так тягостно. Выход был один, и он был ясен с самого начала. Нужен собственный зоопарк. И вот после долгих поисков, неудач и огорчений в 1959 году Даррелл его основал. На небольшом участке земли, арендованном на острове Джерси, один из Нормандских островов, были размещены первые клетки и вольеры. Отныне Даррелл ловил зверей для себя. Правда, сразу же возникли финансовые затруднения. Но Даррелл стал тратить на содержание и пополнение зоопарка весь гонорар за свои книги, и молодой зоопарк постепенно окреп. Создавая зоопарк, Даррелл стремился не только избавиться от необходимости расставания с полюбившимися ему животными. Были у него и другие, более важные цели. Поэтому джерсийский зоопарк стал непростым зоопарком. Дело в том, что в это время Даррелл начинает все большее внимание уделять судьбе животных в широком плане, их будущему, которое к середине 20-го столетия окрасилось в самые мрачные тона. Многие животные оказались на грани полного уничтожения. В связи с этим пришлось пересмотреть современную роль зоопарков. Именно в зоопарках, и только в зоопарках, может быть сохранен резерв, или, как сейчас говорят, банк размножающихся животных тех видов, на спасение которых в естественных условиях почти не осталось надежды. Со временем при благоприятных условиях такой резерв может стать исходным материалом для повторного расселения, для восстановления угасших видов в тех местах, откуда их вытеснил человек. Так была спасена от гибели Нэне, небольшая казарка с Гавайских островов. Так воскрес огромный дикий бык Зубр. Так, собственно говоря, получил возможность сохраниться американский журавль, жемчужина среди птиц мира. Так спаслись еще несколько видов птиц и зверей. Международный союз охраны природы и природных ресурсов МСОП придает этому методу особое значение, и Джеральд Даррелл был одним из первых, кто применил его на практике, кто в качестве основной главной задачи зоопарка признал работу по созданию резерва, банка редких животных. Первые опыты и успехи джерсийского зоопарка привлекли внимание официальных учреждений и некоторых частных лиц, занимающихся вопросами охраны природы. Были собраны необходимые средства, в основном за счет Международного фонда охраны животных и Общества охраны животных, и зоопарк был преобразован в джерсийский трест охраны животных. Его почетным президентом стала английская принцесса Анна, а директором, разумеется, Джеральд Даррелл. И сейчас джерсийский трест с успехом работает над проблемой сохранения редких и исчезающих животных. Надо сказать, что Даррелл не просто директор, он душа треста, и все гонорары за книги он по-прежнему